Южный форт. Штаб-квартира семьи Красной Шапки. Москва. Бутово. 4 ноября. Суббота. 10:10. «И шо тфа фиски, мля?» — прочитал Расцей и присоединил грязную бумажонку к пачке остальных, что держал в левой руке. Затем помахал перед носом надушенным платочком и вновь посмотрел на копыта. «Ты писал?» «Не помню». Уйбуй умильно улыбнулся. «Вообще не помню в натуре!» «Есть свидетели?» «Если есть, то я...» «А если нет?» «Если нет, то не я в натуре. Пытаешься меня надуть?» Копыто тщательно осмыслил происходящее, после чего выдал неутешительное. «Так вроде бесполезняк, кажися». «В натуре бесполезняк», — подтвердил Расцей. И тут же, опомнившись, поправился. «Меня не обманешь». Расцей управлял самым грязным, в буквальном смысле слова, заведением тайного города. Родовым кабаком Красных Шапок «Средства от перхоти», что располагался непосредственно в Южном форте. В Бутово Расцей наведывался нечасто, здоровье берег. Однако, когда появлялся, не забывал устроить показательную порку наиболее злостным неплательщикам. Сегодня под раздачу попал копыта. И вовсе не потому, что задолжал больше других сородичей. Расцей мог учинить расправу над любым дикарем, поскольку все обитатели Южного форта были должны средства от перхоти, а в силу лени. Вчерашняя вечерняя пирушка плавно перетекла в ночную, затем в раннеутреннюю, после чего сомлевший копыта не обнаружил в себе сил оставить кабак и завалился спать под стол, где уже храпели контейнер и еще несколько бойцов. А утром уйбуя повязали. Тепленьким и дурно пахнущим. 30 расписок за 2 недели!» Копыто шмыгнул носом. «У тебя что, денег не было?» «Деньги я тоже приносил. А почему расписки не оплачивал?» «Кто ж долги возвращать станет, пока наевают?» — удивился уйбуй. «Что я, байной, что ли?» «А какой ты?» — осведомился Расцей, повторяя операцию с надушенным платочком. Копыто подвигал плечами и сообщил. «Связанный». И в этом была правда. Нанятые Расцеем гниличи вытащили уйбуя из-под стола, обыскали, отобрали оружие, связали и поставили к стенке. Как раз напротив главной кучи мусора Южного форта. Аккурат под великофюрерским портретом. Сами теперь толкались позади Расцея, многозначительно потряхивая дробовиками, что настораживало. Вообще-то в Южном форте предпочитали вешать, а не расстреливать. Однако сейчас готовилась не государственная экзекуция, а частная, можно даже сказать, коммерческая, что допускало отступление от общепринятых правил. «Ты знаешь, сколько должен?» Копыто посопел, после чего осторожно осведомился. «Много?» «Кучу», — подтвердил Расцей. «У него еще машина есть», — услужливо сообщил кто-то из гниличей. «Он стоит, квадратная». Конец покосился на заляпанный грязью Мерседес, подумал и приказал. «Ключи». Гниличи, которые уже мысленно унаследовали машину неудачливого уйбуя, приуныли. Длинноязыкий боец получил несколько злых тычков в зубы, потом по лежащему телу прошлись ногами, потом... Но и затягивать с выполнением приказа гниличи не стали. Беспрекословно отдали связку ключей. Управляющий средством от перхоти считался в Южном форте фигурой почти божественной, практически равной по положению великому фюреру. Ведь именно от Расцея зависел идущий к дикарям поток виски. «Машину я конфискую», — решительно заявил конец. «Совсем?» — ахнул копыта, напрочь позабыв о том, что стоит у стенки. «Пока не расплатишься». «А если не расплачусь?» «Тогда совсем и...» Расцей почесал лысый затылок. «Не появляйся в форте, пока денег не принесешь. Гоните его!» И гниличи, немного разочарованные тем, что им не разрешили пристрелить копыта, послушно вытолкали уйбуя за ворота. «Писец, мля! Пушной и страшный!» — вздохнул контейнер, потирая наливающийся на скуле синяк. «Это в натуре кризис», — философски отозвался копыта, разминая освобожденные от веревок члены. Выгнанные дикари пристроились отдохнуть на скамье автобусной остановки, примерно в полумиле от форта, и теперь, вдоволь обругав ублюдков гниличей, приступили к самому печальному этапу разговора — обсуждению дальнейших действий. «Значит, у нас постоянный кризис», — заметил боец. «Постоянно у нас есть у кого деньжат перехватить, а теперь нету». Уйбуй принялся ощупывать карманы в поисках чего-нибудь незамеченного гниличами. «Вот и получился. Кризис ликвидности. Как это происходит у челов, мыя?» «Вот и я говорю. Постоянно», — уныло подытожил контейнер. Сразу после триумфального возвращения кувалды в великофюрерское кресло, вышедший из тюрьмы копыта стал героем и знаменитостью. Все хотели с ним дружить, чтобы не повесил. Все давали деньги или наливали. Опять же транш от благодарного великого фюрера. Десятка уйбуя каталась как сыр в масле. Однако вскоре все закончилось. Головы дикарей не были приспособлены к длительному хранению информации. И повседневные дела вытеснили из них воспоминания о героизме копыта. А хуже всего было то, что задолжал уйбуй не только средству от перхоти. «Я же говорил, бери деньги так, а ты взаймы, взаймы», — с укором произнес контейнер. «Когда давай и так, я брал так, потому что не дурак», — неожиданно срифмовал копыта. «А потом они перестали давать так, и я стал взаймы, типа кредит». Уйбуй и сам понимал, что увлекся, что расцы лишь первая ласточка. Корявых расписок выдано столько, что можно летопись сочинить. Деяния десятки копыта в единицах выпитого. Вот-вот опомнятся остальные кредиторы, если уже не опомнились, узрев конфискованный Мерседес. И начнется украшенная пушными песцами веселая жизнь. «Слушай, копыта, они тебя убивать станут?» «Кто? Кому ты денег должен?» «Они мне сначала между собой переидеутся. Кто меня станет первым мочить?» — предсказал уйбуй. — А мы, как только узнаем, что у них драка, в форт возвращаться не будем. — Да нас и не пускают. — Почему? Дикари развернулись на голос и одновременно выдохнули. — Иголка! — Ага, — подтвердил боец. — Я. — А мы за тебя уже выпили, — сообщил контейнер. — Думаю, погиб ты, боец. Как смеете у храбрых? — Беззаветно. «А он тут, а мне! Жрать есть?» — иголка икнул. «Жрать у нас нету!» — не стал скрывать копыта. «А еще оружия нету мне, и машины тоже, и фолт не пускают». «Почему?» «Потому что у нас девальвация», — загадочно объяснил контейнер. Иголка опустил плечи. «Значит, жрать нету? А то я того, как расстались, вообще не жрамши!» «Кроме аппетита, нужно еще и деньги иметь», — наставительно сообщил копыта. «У меня есть чутка». «Тогда почему пожрать не купил?» «Некогда было», — махнул рукой иголка, который надеялся встретить приятелей в средстве от перхоти и, соответственно, закусить на халяву. «На», — произнес контейнер, щедро протягивая обнаруженную в кармане шоколадку. Иголка торопливо вскрыл подарок и вцепился в сладкое. «Вы трезвые, что ли? Почему девальвация?» «Копыта никто в долг не верит». «Кризис ликвидности и вообще?» «То есть я тебя, козла, опять спасу, получается?» «Как ты меня назвал?» «Что значит спасу?» Поскольку оскорбили не его, контейнер был более внимателен к деталям. «Я тут-то... Да, скотина!» «Скажи! Где шиялся все это время?» Нехорошо улыбнулся копыта, припомнив обстоятельства расставания. «Небось, с гниичами синюхивался. Напьедемец сковырнуть наше любимое великофилское высокопревосходительство с помощью ничьих гоемов!» Судя по всему, за козла копыта решил бойца повесить, а заодно раскрыть заговор, выслужиться перед семейным вождем и заработать немного денег, чтобы расплатиться с наиболее острыми долгами. «Пусть он расскажет», — заступился за иголку контейнер. «Не видишь, голодный?» «И что?» «Потому и ругается». Если бы я всегда лгался, когда голодный, вы бы уводы меня отъезвым никогда не видели!» Несколько путанно ответил Уйбуй. Тем временем Иголка доживал шоколад, рыгнул и продолжил. «Когда вы меня бросили...» «Ты сам удлал», — заметил Копыта. «Падай, мля!» «Ты тоже голодный?» — осведомился Контейнер. «Меня чуть не лостеряли!» «Короче!» — заорал Иголка. «Я нашел, куда големы ходят!» «Ничейные?» — уточнил Копыта. «Ну да!» «Там склад големов?» — спросил Контейнер. «Ну, они выключены?» — перебил бойца Уйбуй. «Если не выключены, я не пойду. Я лучше с кедитовыми воевать стану, чем с боевыми големами». «Бля, идиоты, я не големов нашел, а золото!» «Золото?» Копыта и Контейнер переглянулись. «Големы, наверное, чего-то охраняют». «Иди ты нафиг, Иголка! Сам с куками дейся!» «Он нас специально заманивает, чтобы големам сдать». «Типа думает, что мы совсем дураки». «Но ведь я живой вернулся!» — взвыл Иголка, поражаясь тупости сородичей. — Там место такое есть, типа стройка человская, а в подвале дверь тайная. Големы в эту дверь нырнули, ну и я следом. Там они потерялись, и их склад я не нашел, да? Ну это фигня. Там не склад. Они там ходят, куда придется. Надо только от них уворачиваться. — Ага, на перегонки бегать. — Зато я там золото нашел. Иголка огляделся и, убедившись, что поблизости от остановки нет ни челов, ни сородичей, продемонстрировал приятелям самую маленькую из прихваченных статуэток. «Вот!» Сдавать добычу было жалко до слез. Но боец понимал, что без доказательств ему никто не поверит. Эффект, драгоценность произвела ожидаемый. Копыта с Контейнером одновременно облизнулись и потянули руки вперед. «Дай посмотреть!» «Берите!» — великодушно разрешил Иголка, передавая статуэтку Уйбую. «Третья часть моя!» «Настоящая!» Копыта быстренько ощупал сокровище и даже попробовал его на зуб. «Я! Настоящая!» «А то!» «И что? Золото там просто так валяется?» — недоверчиво спросил Контейнер. «Не, в порядке, стоит на полочке». «Одно?» «Я же говорил, големы по коридору ходят иногда!» «Но от них можно спрятаться!» «Я сумел!» — гордо ответил Иголка. «Тогда зачем ты нам про золото рассказал?» — подозрительно осведомился Контейнер. «Пришел, забрал, ушел, пришел!» «Ты, мля, мог бы сам озолотиться, сука!» «Не сходится, боец!» — поддержал Контейнера Уйбуй. «Похоже, синюхайся ты с гниичами в натуре!» «Там, а главное, золото в виде статуи большой стоит!» — объяснил Иголка. «Я один не утащу! Вот и позвал вас!» «Тогда понятно!» — заулыбался Контейнер. «Тогда по-товарищески!» «Да, Иголка, раз ты наш честный брат, то рассказывай все по порядку!» — велел Копыта. «Где дверь секретная и как големы туда-сюда ходят?» «Осмелел?» — язвительно осведомился боец. «Уже не пугаешься?» «Мне пофигу, Иголка. У меня девальвация».